Его ум, его такт, его обаяние, его, наконец, умение видеть людей и находить ключи к их сердцу. У него сложился свой взгляд на профессию дипломата. Не недооценить сил противника, не обмануться в своих силах. В этой формуле сказался и характер Репнина, и его понимание своей профессии и места в жизни. Из великих дипломатов прошлого его кумиром оставался Горчаков. В Бисмарке он не принимал фанатизма, в Талейране – авантюры. Горчаков был консервативнее в своих средствах, внешне не так ярок, как эти два, но основательнее в познаниях и, главное, в поступках, а потому надежнее. Среди полководцев не только русских, его симпатии неразделимы были на стороне Кутузова. Превыше всего Репнин ценил в нем мудрое спокойствие, пренебрежение к фразе, умение видеть все грани события, понимание того, что человек может, а что ему не под силу. И не только это пленяло Репнина в старом полководце, но и способность того оградить себя от лицемеров. Они, как чертополох, могли расти и на камне. Его умение не поддаваться тщеславию. Репнин овдовел, когда дочери было 9. Не без помощи родной тетки, Желниной, разумеется, Николай Алексеевич определил Елену в Смольный институт. Репнин не обманулся в дочери. В ней угадывался математический талант Репниных. Вот как своеобразно глянули на свет Захарий с Назарием, хотя Елена видела свое будущее иным. Среди сверстниц она слыла существом во многом загадочным. Вот попробуй, пойми, почему на ее руке вдруг появлялось обручальное кольцо. Одни говорили, что кольцо — семейная реликвия, и Елена надела его в память о матери. Другие считали, что Елена надела кольцо, чтобы оградить себя от случайных ухажеров. Третьи полагали, что девочке не терпится заглянуть в завтра и почувствовать себя взрослой. Старший Илья жил вместе с братом. Жизнь у него сложилась нескладно. В Балканскую, в Черногории, в поездке к русским генштабистам, несущим разведывательную службу в горах, пытался он с чисто репнинской одержимостью проложить дорогу в заносах и жестоко простудил бронхи. Ушел в отставку и обрек себя на унылое холостячество. Была у Ильи тайна — сын Егорка. Мать Егорки — младшая Кочубеева дочь Вероника. Их особняк, облицованный гранитом, был виден из репнинского окна. Муж Вероники, Мот и Гуляка, имевший где-то на французском Средиземноморье второй дом, бывал в Петербурге наездами. Не в характере Вероники было мириться с этим. Не считаясь с людской молвой, не очень сообразуя свой поступок со сроками очередного приезда мужа в Питер, дочь принесла в большой кочубеевский дом сына. И вскоре прогнала мужа, заодно и любовника, впрочем, взяв с него слово беречь тайну. 14 лет, что прошли с тех пор, Илья эту тайну берег. Николай, да, пожалуй, Елена, кому открыл Илья заветный этот секрет, не в счет. Человек не старый и деятельный, Илья решил отдать остаток лет и сил истории, который, впрочем, занимался и на далекой чужбине. Труд о славянском порте на Средиземноморье — плод этого увлечения. В нынешней ненастье Илье было не до Средиземного моря. В городе ходили слухи, что на историко-филологическом отделении Академии, которое презрело Илью после его ухода из министерства, негласно существовал совет прорицателей политической погоды. Да, именно так их именовала петербургская молва, хотя сами себя они, возможно, и называли иначе.